Глава 30. Дорогие последствия. Пижон открыл передо мной пассажирскую дверь своей машины. Я безмолвно плюхнулась на сиденье. Через мгновение он оказался рядом со мной. Не задумываясь, я улеглась к нему на колени. Водитель, один из знакомых мне шкафов, нажал на газ, и машина тронулась. Я закрыла глаза. Очень хотелось плакать, не думать. Просто плакать в темноте и тишине. «Марсель!» Нежный шепот распахнул мне глаза. Я выпрямилась на заднем сиденье автомобиля. «Мы приехали, Марсель!» Пижон был все так же рядом. «Куда?» Я хлопала глазами, пытаясь идентифицировать местность. «Где мы?» «Похоже на подземный паркинг». «Ко мне?» Ответил Пижон и вышел из машины. «Он совсем сдурел? Что значит к нему? Он, конечно, был довольно мил сегодня, поддержал, когда Нина...» «Стоп! Что он про меня ей сказал? Что я его невеста? И чего он теперь от меня хочет?» Дверца возле меня распахнулась. Пижон протягивал руку. Я вышла, не касаясь его, и сказала, что сейчас же поеду домой. «К себе домой!» «Поднимемся», — сказал он, — «и обсудим». «Да никуда я с тобой не пойду!» — практически завизжала я. «Слушай, не начинай!» «Хватит тут закатывать глаза!» — заорала я. «Хватит истерить!» Он повысил голос, взяв меня под локоть и потащил в сторону, бросив через плечо охраннику. «Паша, спасибо! До понедельника!» Водитель попрощался с Пижоном, кинув на меня усмехающийся взгляд, и ушел. «Что ты себе позволяешь?» – накинулась я на Пижона. «Пойдем уже, а?» Спокойно и несколько устало сказал Пижон и потянул меня дальше. Я не понимала, почему подчиняюсь ему, но шла за ним. В лифте мы молчали. Также молча вошли в квартиру. «Ты спать или поговорим?» Спросил Пижон, когда я сняла пальто. «Ну, давай поговорим». Я опустилась на диван. Он стянул с себя пиджак и бросил в корзину у двери. «Он что, выбрасывает одежду, испачканную мной? Я прокаженная для него? И что он мне еще хочет сказать? Какими помоями облить?» «Завтра у нас с тобой много дел», — начал он. «Каких еще?» Я скрестила руки на груди. «Как ты помнишь, мы едем к Юсупову, а перед этим надо нам с тобой проехаться по магазинам». «По каким магазинам?» Устало уточнила я. «Сколько можно что-то там покупать? Его самого это не утомляет, интересно?» «Самое главное, нам надо в ювелирный». «Куда?» Протянула я. «Возможно, ты не расслышала, но я тебя представил своей невестой. Логично, что на пальце у тебя должно быть кольцо». «Я не собираюсь за тебя замуж!» – заорала я. «Ты можешь не орать?» Он закатил глаза. «Я тебя по-настоящему не зову, расслабься». «Больно надо!» – снова перебила я. Вроде он снова закатил глаза, не знаю. Мои лично уже закрывались. Он что-то там еще начал рассказывать о завтрашних планах, но голос его звучал все тише и дальше, пока... «Марсель!» «А? Что?» «Да черт возьми, Марсель! Проснись уже!» Я села на диване. Надо полагать, на диване Пижона. «Если б ты знал, как я заколебалась уже просыпаться от твоего голоса!» Прошипела я. «И тебе с добрым утром!» Пижон в свежей рубашке и с кофе в руках стоял подле меня. «Нам скоро выезжать, а тебе пора смыть свой косплей панды». «Конечно, я ведь вчера даже не умылась. Спала в платье с размазанным макияжем хрен пойми где. Как это все надоело. Сплю где ни попадя, подскакиваю от резкого Марсель. Постоянно должна куда-то бежать». Я поплелась в ванную. «Держи». В меня прилетел халат. «Штуки для гипса у раковины. Где щетки новые, ты помнишь?» И чайник тоже. Зашибись. Я уже помню, где у него новые щетки. Докатились. Буркнула ему, чтобы поставил чайник, и закрылась ванной, в которую он начал долбить через 5 минут с криками, что я моюсь уже 20 минут. Да я только залезла. Ты чайник поставил? Рыкнула я, когда вышла из ванной. Какая разница? Он уже холодный. Пробормотал пижон, что-то печатая в телефоне. «Ты ускориться можешь?» «Не ори на меня!» – воскликнула я. Пижон посмотрел на меня, как на больную, и продолжил печатать. Я почистила зубы, надела вчерашнее платье, собрала в пучок мокрые волосы, заткнув их найденным в гостиной карандашом, и подошла к пижону. «Я готова!» Он поднял глаза от телефона и, сложив брови домиком, оглядел меня. «Ты так пойдешь?» – уточнил он. «Второй вариант – пойти голой. Альтернатива так себе!» – съязвила я. «Тут любая альтернатива будет лучше!» – буркнул пижон и скрылся в гардеробной. «Держи костюм спортивный. Он тебе идет». Я поймала его штаны с толстовкой, которые уже носила после первой ночи у него. Боже! После первой ночи звучит будто... Ой, ладно. Я переоделась. На ноги, правда, пришлось натянуть вчерашнюю обувь на каблуках. Ну и пес с ним. Плевать. «Если хочешь, можешь...» Пижон замялся и протянул мне пакет. «Можешь переодеться». Я развернула пакет. «Мамино платье!» Я восторженно посмотрела на пижона. Он его сохранил. Забыв обо всем, я кинулась ему на шею. Я почувствовала, как его руки обвили мою талию. Я забыла про платье и лишь ощущала упругое тепло его тела. Он гладил меня по спине. Я чуть отстранилась. Наши губы были в миллиметре друг от друга. Еще чуть-чуть и... Я закрыла глаза. Чувствую лишь его силу, запах, дыхание. «Так, поехали, опаздываем». Хриплым голосом сказал пижон и, не убирая одной руки с моей талии, потянул к двери. В машине я пришла в себя. Что на меня нашло? Я хотела его поцеловать? Совсем сбрендила? Он после моих слез одежду в помойку бросает, а я перед ним таю. Точно сдурела. Я сидела, надувшись. Туфли жали. Пакет с платьем так и остался у него. «Спасибо за платье», – буркнула я. Пижон кивнул. «Я не ожидал, что оно выживет». «В смысле?» – не поняла я. «Правый бок машины. Его просто нет. Платье как раз с той стороны лежало. Там все не то, что всмятку. Там вообще живого места нет». «Так машины больше нет?» – удивилась я. «Будет. Я договорился, ее починят. Переправят в Штаты». «Куда?» «Восстанавливать будут там, где и создавали». Улыбнулся пижон. «Мне уже все высказали, что я ненормальный, и за эти деньги можно 2 новых купить. Но я хочу так». Я с удивлением посмотрела на него. «Это что, пижонство или привязанность?» «Привязанность к машине?» Хотя чего я со своим неодобрением? У самой в жизни 2 самые ценные вещи – сумка да платье. На остальное плевать. Мы припарковались и направились к ювелирному магазину. «Мы чего в такую рань приперлись?» Ёжась от утреннего холода, спросила я. «Еще магазины все закрыты. Разбудил ни свет ни заря, чтобы ждать еще 40 минут открытия?» Пижон, по-моему, опять закатил глаза. Зачастил он. У входа он остановился. Дверь отворилась, и приятный мужчина средних лет в синем костюме поприветствовал пижона и пригласил нас войти. «Интересующие вас образцы на 2-м этаже, господин Нечаев», – сказал мужчина. Мы поднялись. Наш провожатый предложил нам расположиться на зеленом кожаном диване. На столик перед нами он бережно поставил бархатную сверкающую подставку. «Я ахнула!» На синем бархате сияли кольца. Каких форм тут только не было. Камни искрились под включенной лампой. Казалось, внутри каждого распростерлась своя вселенная. А каждая вспышка перелива граней – это отголоски бурлящей жизни. «Дорогая, какой бы ты хотела?» Я вздрогнула и оглянулась. «С кем Пижон разговаривает?» Я повернулась к нему. Пижон смотрел на меня с насмешливым задором. В черноте его глаз сверкали отблески камней. «Конечно, он же вчера мне говорил, что нужно кольцо, что я его невеста понарошку». Я повернулась к кольцам. «Как-то не хотелось бы выбрать дорогое. Все равно ведь это для антуража, для легенды. Не по-настоящему. Интересно, а как понять, какое из них подешевле? Спросить, наверное, неприлично. Может, то, которое с самым маленьким камнем? Наверняка, оно самое аккуратненькое. И там только один камень. Выберу его». Я указала на выбранное мной кольцо. Пижон, скривя губы, усмехнулся. Мужчина в синем костюме обрадовался и воскликнул. «Браво, господин Нечаев! Уверен, вы выбрали такой же редкий бриллиант, как и ваша невеста только что». Я опасливо посмотрела на Пижона. «Что-то не так?» Но он не дал мне никакого знака, лишь попросил примерить. Я испугалась лезть к этим камням, поэтому Пижон сам взял кольцо левой рукой и, подставив свой гипс под мою правую кисть, надел кольцо мне на палец. «Идеально!» – выдохнул мужчина в пиджаке. «Оно было создано для вас!» Я промямлила что-то нечленораздельное и изобразила улыбку. Потом Пижон с мужчиной в костюме куда-то скрылись. Предварительно бархатную подставку унесли. А я начала разглядывать кольцо на своем пальце. Что в нем такого редкого? Нет, ну, блестит, конечно, так что глаз не оторвать. Я подошла к зеркалу и засмеялась. Спортивный костюм явно великоват. Из-под штанин торчат носы туфель на каблуках. Сверху пальто. На голове накручена какая-то гулька, застегнутая карандашом. И все это приправлено кольцом, стреляющим искрами граней. Помолвочным кольцом. Вдуматься только! У меня и парня-то нет. Зато помолвочное кольцо, купленное в ювелирном бутике самой дорогой торговой улицы города, есть. В какой момент моя жизнь стала настолько абсурдной? Я плюхнулась обратно на диван и нащупала в кармане пальто телефон. «Боже! Сколько пропущенных со вчерашнего вечера!» Звонила Лика. Можно сказать, трезвонила. 18 вызовов. Неужели с ней случилось что-то? Открываю сообщение. Лика. «Ты спишь? Так зазналась, что трубку не берешь? Ну и овца ты, Маша!» Судя по тону, ничего не случилось. Просто ей надо было у меня переночевать. Я вспомнила, что злилась на подругу. Но авария Пижона тогда отвлекла меня. И теперь... Что теперь? Теперь мне неприятно думать о Лике. Мне противно вспоминать ее обвинения в свой адрес. Мне не хочется думать, права ли она в них. Должна ли я была когда-то пожертвовать памятью своей мамы ради того, чтобы спасти ее задницу после очередного расточительства? Еще одно сообщение. Артем вчера написал. «Марсель, прости, пожалуйста, за сегодняшнее. Желаю тебе счастья. Беспокоить больше не буду. А мама и правда очень ждет твоего звонка. Я у нее редко бываю, так что я вам не помешаю». Вот черт, хороший парень. И я ему даже правды сказать не могу. А вдруг... Что вдруг? Вдруг бы у нас с ним получилось что-то? Что? Ни с кем у меня ничего не получится. Никто и никогда не сможет быть таким же, как мой папа. «Дорогая». В дверях появился Пижон. «Нам пора». «Ты можешь не называть меня дорогая?» Прошипела я, когда мы вышли на улицу. «По правде, нет». Картина развел руками Пижон. «Потому что ты и правда очень мне дорогая». «Чего?» Не поняла я. Его слова можно было бы расценить как топорный комплимент, но интонация явно не имела ничего общего к даже намеку на флирт. Пижон многозначительно посмотрел на кольцо и хмыкнул. «Блин, я самое скромное хотела выбрать!» Начала оправдываться я. «То, что подешевле!» а выбрала то, что всех дороже». Снова хмыкнул Пижон. «Пойдем, оденем тебя, мисс Спортшик». «Кто?» Не поняла я. «Подожди, но ты ведь сможешь его потом вернуть?» «Нет». Пижон шел впереди меня. «Ювелирку не возвращают». «Ну, а ломбард?» Не унималась я. «Ты ведь можешь сдать его в ломбард?» «Непременно», — хохотнул Пижон и остановился у входа в магазин. «Пойдем». Я взглянула на дверь и попятилась. «Эй, ты чего? Идем, у нас времени в обрез!» Обернулся Пижон. «Я не пойду в Диор», — прошептала я. «Ты видел, на что я похожа?» «Ты отлично выглядишь», — приободрил меня Пижон. «В духе времени. Я бы назвал это... постпятничный шик. Все, гоу!» «Какой-какой шик?» — засмеялась я. «Послепятничный». Пижон открыл передо мной дверь. «С утра в субботу в твоем возрасте самое то зайти в Диор в спортивном костюме на каблуках и с карандашом в голове». Я робко вошла в магазин. «Мы были тут с мамой. Не помню, купили ли мы что-то. Зато помню нас с папой в мягких уютных креслах. Как мы болтали, как ждали, когда мама выйдет из примерочной». «Марсель, идем!» Пижон закончил что-то говорить девушке-администратору, и та с готовностью направилась ко мне. «Я рассказал Лизавете, что тебе нужно. Она поможет. Я буду там, в кресле». Пижон развернулся к тем самым креслам. Вновь образы прошлого замелькали перед глазами. Вот я, маленькая, подражая маме, дефилирую перед папой. Потом мне надоедает корчить из себя леди, и я начинаю танцевать. Папа смеется. Подходит мама и гладит меня по волосам. «Чуть потише, моя фурия, а то пожар случится». Ласковый мамин голос, как прохладный ветерок в зной. Я смеюсь и сажусь в папино кресло. «Марсель!» Голос девушки стряхивает дымку прошлого. «Все ждет вас в примерочной, я провожу вас». «Спасибо, я знаю, куда идти». Я киваю и закрываю дверь. «А мне надо показываться Пижону?» «Наверное, нет». Я перемерила почти все, что было в моей кабинке. Осталось только платье. Какой-то странный цвет у него. То ли темно-красный, то ли грязно-оранжевый. Не пойму. Надела его и посмотрела в зеркало. «Волшебство!» Из-за мороша, как по мановению палочки, я превратилась в... Да, пусть не скромно, конечно, но как минимум в принцессу. Я взглянула на ценник и сглотнула. Нет, его, наверное, Пижону все же надо показать. Я сама не могу принимать решение. Тем более, там еще одно платье есть. Оно подешевле, если, конечно, так об этих космических сценах говорить стоит. Я направилась к тем самым креслам. С каждым шагом сердце стучало все глуше. А как тогда чувствовала себя мама, когда шла к нам? Наверное, ей было хорошо. Она шла к близким и любимым людям. А я сейчас иду к человеку, с которым у меня всего лишь сделка. «Дорогая, ты прекрасна!» Пижон вскочил с кресла и подошел ко мне. Девушка стояла неподалеку и тоже негромко подтвердила, что этот комплимент есть констатация факта. Я подошла к Пижону ближе, мне показалось, или он смутился, и прошептала на ухо. «Оно стоит, как крыло самолета с двумя двигателями. Там есть другое, с одним двигателем, подешевле. Какое брать?» Пижон еще ближе продвинулся ко мне, обхватил за талию и прошептал. «На этом крыле оба двигателя рабочие». Я прыснула и посмотрела на него. Он широко улыбался, сверкая глазами. Я кивнула. Он обнял меня второй рукой и снова прошептал, уткнувшись носом мне в висок. «Это хорошая сделка. Надо брать это». Если честно, мне очень хотелось, чтобы он сказал что-нибудь еще. Но фраза кончилась, его руки медленно отпустили меня. Я кивнула и снова ушла в примерочную. Взглянула еще раз в зеркало и снова себя не узнала. «Я успела накраситься?» Щеки румяные, глаза блестят на пол лица. Я сильно помотала головой и начала переодеваться.